Ему с нами выгодно. Двум богам не молятся. Откуда ты это знаешь? Не знаю, передернул плечами афганец. Откуда ты знаю? Если слова выскочили, значит, так и есть. Выходит, все, что ты говоришь, правда, святая? Да, кинул афганец. Все, что я тебе говорю, правда. Две поправки он сделал в ответе Петровича. Уточнил, что правдой является все, что говорит тому. И не святой, а просто правдой. Я знаю, Коля, сказал Петрович. Верю тебе. И я тебе, Петрович, верю. И никому больше. Почему, Коля? Петрович так сумел спросить, что афганец понял суть вопроса. Почему он не верит остальным членам банды? И опять афганец надолго замолчал. То ли не хотел отвечать, то ли вопрос оказался для него слишком сложным, а может быть сам лишь теперь задал его себе. И опять Петрович не торопил его. Сидя на теплой деревянной ступеньке, он поставил локти на колени, подпер ладонями щеки, отчего все лицо его собралось в морщины и как бы сдвинулось кверху, как это бывает у породистых собак, у которых шкуры, кажется, вдвое больше, чем требуется. Понимаешь, Петрович, у всех есть черный ход или запасной вход. А у нас с тобой нет. Если, к примеру, тот же Вобла однажды перестреляет всех, то утром он спокойно начистит свои ботиночки и выйдет на работу. И будет расследовать массовое убийство, которое сам же и совершил. Знаешь, Петрович, я думаю, что рано или поздно он это сделает. Ему ничего не остается. У него нет другого выхода. Я слышал, он где-то дом строит. «Строит», – кивнул Петрович. «Большой?» 10 на 12. Два этажа, небось? 3. «Это же дорого, дом строить в наше время, а?» «Нет ничего дороже. Вот построить дом, им нам нужно будет с ним что-то делать. Иначе он сделает с нами». «Не сделает», – беззаботно протянул Петрович. И опять ему удалось произнести это так, что понял афганец. Его слова восприняты всерьез. На этом их разговор прекратился. Шевельнулась листва у калитки, скрипнули петли, и через несколько секунд оба увидели на дорожке вандама. В белой рубашке с раскрытым воротом, загорелый и красивый, он шел с улыбкой, осматриваясь по сторонам, чтобы первым увидеть, кто уже успел прийти. «Я вас приветствую», — радостно сказал он, заметив на крыльце Петровича и афганца. «Привет». Петрович протянул ему большую костистую ладонь. Афганец поздоровался, но как-то смурно. Явно радости не высказал и продолжал смотреть прямо перед собой в зеленое пространство сада. «Представляете?» Ван Дам был радостно возбужден. «Еду сейчас в трамвае. Уже скоро выходить. В вагоне почти никого не осталось. Подходят трое. Слово за слово. Дай закурить. Не курю, говорю. Дай на 100 грамм. Не пью, говорю. Выйдем поговорим, предлагают. Я не возражаю, выйдем поговорим. Отчего ж не поговорить в хорошую погоду, летним вечерком?» «Поговорили?» – спросил Петрович. «Немного», – рассмеялся Ван Дам. «Но по душам. Сейчас выясняют, кого из них как зовут. Могут и не вспомнить». Он опять рассмеялся, показав ровные белые зубы. «Не надо бы», – вздохнул Петрович. «Почему?» «Честный мужской разговор. Ты мне, я тебе». «Нет, Петрович, ты зря на меня бочку катишь». «Не надо бы», — поморщившись, повторил Петрович. «Как-то ты передвигаешься по земле, везде оставляя следы. Наверняка человек 10 видели вашу беседу. И все тебя запомнили. Как не запомнить такого нарядного, всего из себя красивого да ловкого?» «Ну и что, Петрович?» «Ну и что? Я готов ответить. Хулиганье, понимаешь, к порядочным людям цепляется. Нигде прохода уже нет от них». Напористо и весело продолжал возмущаться Ван Дам. «Не надо бы», – прокряхтел Петрович, поднимаясь со ступенек. «Плохо это». «Ну да ладно. Всех уложил? До единого». «Молодец», – сказал он без одобрения и опять тяжело вздохнул. Петрович вообще часто вздыхал от усталости, от непосильного опыта, который нес на своих плечах. А может, и какие-то тяжкие предчувствия томили душу его. «Пошли в дом». Нечего здесь людям глаза мозолить. «Каким людям?» – воскликнул Ван Дам. «Где люди? В упор не вижу». Не отвечая, Петрович вошел в дом. Следом за ним, так и не проронив ни слова, неслышной тенью скользнул афганец. В комнате было достаточно просторно, прохладно. Старые плетеные кресла позволяли расположиться удобно и надолго. Петрович открыл холодильник, достал бутылку кефира и, опустившись в кресло, принялся, не торопясь, прихлебывать прямо из широкого горлышка. «Возьми и себе», — сказал Петрович афганцу. «Не могу. Перед такими делами не могу». «Пройдет». «Тогда я выпью», — улыбнулся афганец и, выбрав себе кресло в самом углу, в полумраке осторожно опустился. Видимо, и слабое потрескивание креста, скрип палок и переплетение раздражали его. Во дворе раздались голоса. Но спокойный, приглушенный, очевидно, подошел еще кто-то. По отдельным словам Петрович и афганец догадались, что Ван Дам опять кому-то рассказывает, как он уложил на трамвайные рельсы трех недоумков, которые решили с ним выяснить отношения. «Представляешь, когда один хряснулся мордой о рельсу, остальные вроде как удивились, не поверили, что так может быть, и решили, что их приятель поскользнулся». Ван Дам весело рассмеялся. «Потом поскользнулся второй, хребтом об рельсу. Тогда до третьего начало что-то доходить. Он развернулся и хотел бы спасти свою жизнь бегством». Ван Дам расхохотался. Открылась дверь и вошел Вобла. На губах его еще играла улыбка после рассказа Ван Дамма. «Привет», — сказал он, и, подойдя к креслу, в котором расположился Петрович с кефиром, с некоторой почтительностью пожал руку. Петрович так и не приподнялся с кресла. Вобле это не понравилось, и, горделиво прижав подбородок к груди, он отошел в сторону, присел к столу. «Что нового в большом мире? Какая жизнь протекает в правоохранительных коридорах?» — спросил Петрович, с явным удовольствием продолжая высасывать кефир из бутылки. Вобла не торопился отвечать, подчеркивая этим свою независимость. Он пришел на сходку в гражданской одежде, в светлых штанах, без рукавки, с полотняной кепкой на голове. Подождав, пока Ван Дам найдет себе место, усядется, замолчит наконец, потому что все это время из него безудержно лились слова о недавнем трамвайном приключении, хотя никто уже его не слушал, он вспоминал все новые и новые подробности. «Какой-то хмырь приходил сегодня из прокуратуры, начальник следственного отдела. Долго с нашим сидел». «О чем была речь?» — спросил Петрович с такой уверенностью, будто Воба обязан был это знать. «И это узнал. О расстреле зеленого джипа». «О своем участии ты ничего не сказал?» «А в чем было мое участие?» Какой-то болезненной обидой спросил Воба и тут же замолчал. Поняв, что не надо бы ему так отвечать, не надо бы отрицать свое участие. Петрович посмотрел в темный угол, где сидел афганец. Их взгляды встретились, и оба чуть заметно кивнули друг другу. Дескать, вот то, о чем мы говорили, вот оно и подтверждается. «Ты считаешь, что в том деле не участвовал?» — тихо спросил Петрович. «Знаешь что?» — взвился Вобла. «Не надо мне пудрить мозги. Если вы устроили массовый расстрел без всякой надобности, то это ваши проблемы. Меня там не было. А сейчас я здесь, с вами. Чего еще?» «Да ты не волнуйся, Вобла. Не надо так переживать». Поднявшись из кресла, Петрович отечески похлопал его по плечу, но знал, отлично при этом помнил, что тот терпеть не мог, когда его называли Воблой. Кличка такая была, но пользовались ей у него за спиной, впрямую обращались иначе, Валера его звали. «И ты, Осадок, не волнуйся!» Горяча выкрикнул Вобла и тут же пожалел об этом. Не надо было ему Петровича называть Осадком. Хотя и фамилия у него была похожая – Осадчий. Михаил Петрович Осадчий. «Понял». Петрович кивнул устало, дескать, принял к сведению. «Дескать, как скажешь, Вобла, как скажешь. Не буду волноваться, уж если не советуешь». После этого разговор замолк. Но повисло в воздухе какое-то напряжение, легкое недовольство друг другом. Стало ясно, что Вобла не умеет вести себя в приличном обществе, вываливается из общего тона, из принятых правил приличия. Петрович хорошо знал, в чем тут дело. Во-первых, Вобла был ментом, и там понабрался манер хамских и непочтительных. Но самое главное заключалось в том, что здесь, в этой компании, он был человеком Огородникова. По темноте своей и какой-то врожденной гордыне он считал себя вторым человеком в банде и, естественно, требовал к себе отношения, как и второму человеку после Огородникова. Другими словами, сейчас он был вроде как первым. «Что сказал Илья? Он придет?» – спросил Петрович. Это был удар. Тихий, спокойный, не слишком даже болезненный, но удар сознательный. Петрович всем давал понять, что здесь Вобла представляет Огородникова. С одной стороны, он как бы проявил к нему уважение, признал особое его положение. Но в то же время, и это было куда важнее и опаснее, своим вопросом Петрович отделил Воблу от остальных. Есть, дескать, мы, здесь собравшиеся, и есть Вобла, который стоит в стороне и кого-то там в меру своих скромных сил представляет. «Не получается у него сегодня», — сдержанно ответил Вобла. «Значит, не придет», — уточнил Петрович. «Сказал же, не получается». Воблу очень легко можно было вывести из себя, и Петрович это знал. Достаточно переспросить, как бы не понимая, уточнить, как бы не веря ему с первого раза. И тот начинал бледнеть, прижимать подбородок к груди и свирепеть, наливаться злостью. «Но он ничего не отменил», — продолжил Петрович истязание. «А чего это ему отменять? Видишь ли, Вобла», — в голосе Петровича чуть слышно, чуть различимо впервые прозвучал металл, жесткость, и все остро это почувствовали. «Видишь ли, Вобла», — в мертвой тишине повторил Петрович. «Если он обещал, но не приехал, это очень важно. Может быть, изменились обстоятельства. Может быть, нельзя сегодня идти в гости по тому адресу, который он указал. Если ты знаешь совершенно точно, что в самом деле ничего не отменяется, мы обязаны тебе поверить». «Не отменяется», — рисковато и потому опять без должной почтительности ответил Вобла. «Тогда ладно, тогда другое дело», — примирительно проворчал под нос Петрович. «Как говорится, на твою ответственность». «Не понял», — взвился Вобла. «На какую еще ответственность? Что ты несешь, осадок? Ты видел сегодня Илью?» «Видел, и что?» «После этого пришел сюда, передал нам его решение. Все остается в силе, правильно?» «Но?» «Спрашивала, правильно ли мы тебя поняли?» Невинным вопросом Петрович снова отделил Вобу от остальных. «Правильно, все остается в силе». «Вот и я о том же», — Петрович улыбнулся и обвел всех взглядом. Перебранка оборвалась. Все услышали хлопок калитки. На этот раз она хлопнула сильнее обычного. Видимо, пришедший неосторожно выпустил ее из рук или бросил за спиной. Так и есть. В окно было видно. По дорожке идут Женя Елохин и Гена Шпынь. Совершенно разные, можно сказать, противоположные люди, но что-то тянуло их друг к другу. И приходили на сходки и уходили вместе. Будто нутром чуяли, что порознь каждый из них слабее прочих. А когда они вместе, рядом, с ними уже нельзя было вести себя пренебрежительно или слишком уж насмешливо. Даже Ван Дамм смирнел и не пытался найти в них что-то смешное. Женя Елохин работал в автомастерской. Чинил мятые кузова машин. Другими словами, был жестянщиком. Потому и кличка у него была соответствующая – Жесть, жестянщик. Был он какой-то дергающийся, нервный, паникующий, вечно остерегающийся чего-то. А Гена Шпынь выглядел неторопливым, даже тяжеловатым каким-то. Раньше он работал на Донецкой шахте забойщиком, но шахту закрыли, он перебрался в Россию и прибился к банде. Оказалось, что дело это было ему по душе. Не пришлось ломать себя, что-то преодолевать себе. В банду он вписался легко и сразу. Звали его между собой Забоем. И в шахте он был забойщиком, и в банде тоже оказался забойщиком. Кровавые дела у него получались как-то легче и без лишнего напряга. Надо кого-то завалить? Значит, надо завалить, замочить. Ну что ж, и это можно. Хотя после каждого рискового дела Забой крепко поддавал, и это продолжалось неделю-полторы. Но выйдя из штопора, он опять был готов к работе. Поэтому, когда речь шла о нем, не всегда произносили слово «забой». Иногда смягчали и выговаривали чуть иначе – «запой». Гена не обижался. Он лишь усмехался про себя и укоризненно вертел головой. «Ну, дескать, ребята, вы и придумщики, ну, юмористы, прямо Хазановы какие-то, прямо Шифрины, мать вашу». Жил «забой», пристроившись к какой-то вдовушке с двумя детишками. Круглые суммы оставлял себе, где-то прятал, а не круглые щедро отдавал вдовушке. Она была и рада. На жизнь хватало. Даже с базара кое-что брали. Баловали себя. Чтобы ни у кого не возникало нехороших вопросов, он напросился к Жене Елохину помогать машины чинить. Забой вообще был какой-то пристраивающийся. Причем не капризный, не чванливый. Работал в охотку, можно сказать, с удовольствием. Но когда Петрович трубил сбор, он вытирал руки ветошью и шел куда надо. Куда Женя вел. Рост он был невысокого. Но силы необыкновенной. Шахтерское прошлое давало себя знать. Как-то Ван Дамм предложил ему помериться силой. Локти на стол, ладонь в ладонь, и кто кого положит. Так вот Забой просто припечатал красивую ладонь Ван Дамма к столу. Причем всем показалось, что без большого напряжения. Надо было положить, и он положил. Ван Дамм отошел сконфуженный, и с тех пор Забоя явно сторонился. «Петрович!» – заорал Женя, едва переступив порог. «Что происходит? У меня заказ горит. Приволок мужик Вольво. Мы сговорились на 2000 баксов. Едва взялся за работу, вон забой не даст соврать. А мне говорят, дуй сюда. 2000 баксов! Это же не деньги, это состояние!» «Отдыхай, Женя!» – вздохнул Петрович. «Будет тебе 2000 баксов. Больше будет». «Точно?» – недоверчиво спросил Елохин. «Без трёпа?» «Хороший есть адресок, Женя. Надежный. Отдыхай, набирайся сил. Авось все получится. Все отдыхайте. У нас несколько часов. Времени достаточно». Осторожный Петрович сознательно собрал всех пораньше. Причем никому так и не сказал, что предстоит, в котором часу, в какой части города. И афганцу, ближайшему своему человеку, тоже не сказал. Да тот и не спрашивал, понимая, что вопросы его будут неуместны. Может быть, один Вобла знал. Может быть, сам Огородников проболтался ему. Но это уж их дела, их любовь. Солнце к этому времени опустилось, и в комнате потемнело. Но свет включать не стали. Петрович прошел во вторую, маленькую комнату и лег на диван. Афганец остался в кресле, в темном углу. За весь вечер, с тех пор, как появился Вобла, он так и не проронил ни слова. Ван Дам опять, который раз рассказывал уже Елохину и Шпыню, как трое ублюдков предложили ему выйти из трамвая поговорить и чем это для них закончилось. Елохин, прикрывая щербатый рот ладонью, то хохотал, то замолкал, опасливо глядя по сторонам. Шпынь молча, со смутной улыбкой кивал головой. «Понимаю. Мол, как не понять? Конечно, понимаю». Когда Петрович ушел в другую комнату, Вобла вдруг остро почувствовал одиночество. Потоптавшись немного, постояв на крыльце, пройдясь по саду, он отправился к Петровичу. «Так это...» – произнес он. «Я пошел?» «Куда?» – спросил Петрович, не открывая глаз. «Ну как? На службу. Потом домой. Все, что мне было поручено, я передал. Завтра доложу Огородникову, как вам удалось сработать этой ночью». «Нет, Вобла», – ответил Петрович негромко. «Что нет?» «Не надо уходить. С нами пойдешь». «Не понял», – с вызовом ответил Вобла. «Мы так не договаривались». «Илья тоже». «Иди ты в жопу со своим Ильей. Если раньше не договаривались, значит сейчас договариваемся. Пойдешь с нами. Хватит тебе чистюлю из себя разыгрывать». «Не пойду. У меня другая задача». «Пойдешь, сучий потрох». Петрович говорил, не открывая глаз, лежа на спине в позе трупа, сложив руки на груди и вытянув ноги. И лишь сказав последние слова, чуть улыбнулся. Глубокие морщины его дрогнули, шевельнулись и пошли в стороны. «Я позвоню Огородникову». «Не надо, Вобла. Послушай меня». Петрович приподнялся. Сбросив ноги с дивана, сунул узловатые ступни в шлепанцы. «Послушай, Вобла». Он повторял и повторял это слово, зная, как от поруганной гордыни содрогается душа этого оборотня. «Ты ведь в доле, да? В доле. А ребята недовольны». Собрались не слишком поздно, в начале 12-го. Время удобное, опустели улицы, нет на дорогах пробок, закрылись забегаловки, кроме разве что ночных заведений. И не слишком поздно, можно позвонить в дверь, навешать хозяевам на уши какой-нибудь чуши и вломиться в квартиру. Выехали на двух машинах, достаточно потрепанных «Жигулятах», чтобы не привлекать внимания ни гаишников, ни редких прохожих. Лишь когда приблизились к центру города, Петрович решил, что можно кое-что сказать о предстоящем деле. Он ехал на заднем сиденье, зажатый между афганцем и Воблой. За рулем сидел Женя Елохин. Рядом с ним расположился Ван Дам. Вторую машину захватили для подстраховки. Ее вел Забой, чуть поотстав, чтобы никому не пришло в голову как-то связать эти две машины. «Докладываю обстановку», – заговорил Петрович. «Едем на квартиру. Там, по некоторым данным, сегодня должна оказаться куча денег. 1080. «Долларов?» – задохнулся от восторга жестянщик. И руль в его руках дрогнул. «Нифига себе!» – воскликнул Ван Дам. Но никто их не поддержал, и оба замолчали. «Это что же получается, на каждого?» «Заходим в масках», – продолжал Петрович, выждав некоторое время, не выкрикнет ли Ван Дам еще чего-нибудь. «Подавляем сопротивление, если таковое будет, изымаем деньги и уходим, На все про все 10 минут. Вопросы есть? Кто остается в машине? Спросил Воба, надеясь, что выбор пойдет на него. Жестянщик. Он плохо водит. Вот и пусть учится, усмехнулся Петрович. Откуда у них такие деньги? Дом продали. Илюша помог? Спросил Ван Дам. Помог, ответил Петрович чуть слышно. Но по голосу все поняли, вопрос ему не понравился. Не должен был Ван Дам задавать такие вопросы. Не его это дело. То, что в продаже дома участвовал Огородников, и так всем было ясно. Дальше ехали молча. Улицы были пустые, за всю дорогу встретились не то две, не то три машины. Город казался обезлюдевшим, притихшим. Рановато